Труп появился как по заказу, только вовсе не тот, на который мы рассчитывали. Женька отправилась к Колобку, сведения, которые у него были, он уже все разбазарил и перестал представлять для подружки интерес. Она прикидывала, как от него избавиться, и для начала решила поужинать с ним в ресторане. Большие траты способствуют критическому взгляду на возлюбленную и, как следствие, некоторому охлаждению. Женька – существо доброе, не хотела наносить Колобку тяжелейшую душевную рану и решила постепенно довести его до состояния, когда он сам с большой охотой прекратит их свидание. Женька отбыла в ресторан, строго-настрого наказав мне позвонить Толику и по возможности сегодня же с ним поужинать. Но плану этому не удалось претвориться в жизнь из-за коварства Романа Андреевича. Лишь только за подружкой захлопнулась дверь, он повел себя в высшей степени неприлично, и я... В общем, я никому не позвонила. Минут в 11:20 под окнами затормозила машина. Зацокали каблучки по асфальту, хлопнула подъездная дверь, а через минуту раздался звонок. Я перебралась на свою раскладушку, а наш бравый майор пошел открывать дверь. Женька вошла, плюхнулась на свою раскладушку и вдруг заявила: «Может, мне и вправду выйти за него замуж? Он сейчас не пьет и деньги загребает очень приличные». «Боже, какое падение нравов!» Усмехнулась я, косясь на Романа Андреевича. «Надеюсь, он понимает, что у меня начисто отсутствует меркантильное соображение». «Дельную мысль высказываете, Евгения Петровна», – встрял майор. «Квартира у вашего избранника имеется, а также большой опыт семейной жизни». «Глянь, Анфиса, он меня из твоей квартиры выселяет», – развеселилась Женька. «Просто подменили человека в Сочи». «Может, ты разденешься и ляжешь спать?» – широко зевнула я. «Погожу немного, Колобок позвонить должен, пожелать спокойной ночи». Однако Колобок не позвонил. Женька сначала удивилась, а потом неожиданно разозлилась. «Что делает стервец? Обещал позвонить и не гугу. Неужто он думает, что я потерплю такое?» Подождав минут 40 и изрядно нам надоев своими восклицаниями, Женька решительно направилась к телефону. Набрала номер и стала смотреть в потолок, наверное, собираясь с мыслями. Но Колобок ответить не пожелал. Женька набрала номер вторично и опять без ответа. «Черти что!» – сказала она громко. «Пропал твой Колобок!» – усмехнулась я. «А ты еще замуж за него хотела, он совершенно необязательный человек. Брачный аферист, вот он кто!» «Неправда, Колобок по-своему порядочный», – вступилась за возлюбленного Женька и с явным беспокойством пояснила. «Я ему на сотовый звоню и без всякого толку, а между тем он очень любит свой телефон. Так лихо вынимать его из кармана, ручка на отлете и по сторонам выжидающе смотрит. Он его неделю назад приобрел и пока не наигрался». «Позвони еще», – заметила я равнодушно. Она не поленилась и опять отправилась к телефону. Я закрыла глаза с намерением заснуть, но Женька вернулась, села на мою раскладушку и тревожно позвала. «Анфиса!» «Ну?» – ответила я закрытыми глазами, намекая на то, что уже засыпаю. «Он не позвонил и не отвечает». «Загулял, наверное». «Что ты глупости говоришь? Колобок от любви ко мне совершенно спятил. В перерыве между пациентами на работу звонит. Надоел, а тут не гугу». «Ну и что?» — вздохнула я, не проявляя особого интереса к данной проблеме. Но тут неожиданно в разговор вклинился Роман Андреевич. «Давайте-ка сгоняем к твоему Колобку. Мне его молчание тоже не нравится. Сонливость меня как рукой сняла. Я приподнялась, посмотрела сначала на Женьку, затем на возлюбленного и неуверенно начала. «Думаете?» «Что-то случилось», – покусывая нижнюю губу, сказала Женька. «Не зря он молчит. К нему опять менты приходили, сегодня жаловался. И это могло кое-кому не понравиться». «Кому?» – туго соображая к полуночи, спросила я. «Убийца, естественно!» – вздохнула Женька, заметно поскучнела и вообще вела себя так, точно уже присутствовал на похоронах любимого. К этому времени Роман Андреевич влез в штаны и натянул футболку. Я торопливо последовала его примеру, и буквально через несколько минут мы загрузились в девятку, стоявшую во дворе, и полетели к Колобку. Очень скоро я смогла убедиться в наличии у Женьки праведческого дара. Мы затормозили возле дома, где жил Колобок. И раз, взглянув на его подъезд, сразу же поняли, что-то случилось. Свет горел во всех окнах, несмотря на позднее время. А во дворе собралась внушительная толпа граждан. Чуть впереди стояла милицейская машина. «Опоздали!» Ахнула Женька и начала пробиваться сквозь толпу. Я присоединилась к гражданам, а Роман Андреевич направился к милиционеру с намерением узнать, в чем дело. Через 5 минут волосы у меня на голове буквально зашевелились от ужаса. А произошло следующее. Жилец данного дома из квартиры номер 52 возвращался с работы. Подъездная дверь поддалась с трудом, и это его огорчило, а затем и заинтересовало. Распахнув вторую дверь, он увидел сидящего на полу за дверью мужчины и с удивлением узнал в нем своего соседа, Новодворцева Артема Николаевича, или нашего Колобка. Зная Новодворцева уже длительное время и решив, что он вернулся к прежним пагубным привычкам или, попросту говоря, запил, мужчина поднял его с намерением доставить по месту жительства. Вот тут-то он и обратил внимание на весьма тревожное обстоятельство. Голова Колобка была в крови, а сам он не подавал ни малейших признаков жизни. Подняв по тревоге весь подъезд, мужчина вызвал скорую и милицию. Скорая приехала только для того, чтобы констатировать смерть. А милиция продолжала свою работу, опрашивая жильцов с целью обнаружения свидетелей этого прискорбного происшествия. Основным свидетелем, скорее всего, была Женька. Но стать им она не пожелала. Потолкалась среди граждан и, ухватив меня за локоть, потащила к девятке. «Ты что, ничего им не расскажешь?» Ужаснулась я. «Нет, конечно», – отрезала Женька. «Колобку уже не поможешь, а эти ментовские заморочки мне ни к чему. Начнут расспрашивать, кто да что. Язык у меня длинный, с дуру брякну чего, потом сама не обрадуюсь. Дураку понятно, я следующая на очереди». «Не говори глупости», – попробовала я ее утешить. В романе никакого психоаналитика не было, так что жив Колобок или нет, на твоей судьбе это отразиться не может. «Вот сказануло, так сказануло», — хмыкнула Женька. «Между прочим, 2 часа назад я пила с ним шампанское и говорила о любви». В этот момент появился Роман Андреевич, сел на водительское место и повернулся к нам. Сработано под ограбление. Чувствовалось, происходящее ему здорово не нравится. Карманы вывернуты, все забрали, вплоть до ключей. Кто-то, подкравшись сзади, несколько раз ударил его по голове. Скорее всего, дожидался в подъезде. В пространстве между дверей темно, и спрятаться там нетрудно. Вряд ли Колобок что-нибудь заподозрил, шел себе спокойно и даже не обернулся. «Ужас!» – заметила Женька и мрачно добавила. «Найти бы гада!» «Если это ограбление, то, скорее всего, найдут. А вот если это как-то связано с вашим делом?» «Связано!» – обреченно кивнула Женька и тут же накинулась на меня. «Завтра с утра звони Толику, мы должны торопиться, а то не ровен час и меня укокошат. Делай что угодно, но выверни этого типа наизнанку. Что-то подсказывает мне, твой Толик знает, где искать труп». «Какой?» Испугалась я, мысли о колобке не позволяли с легкостью следить за разговором. «Стеллы!» Встряхнула меня Женька и вроде бы обиделась.